Если нет единения в духе со мною, то бесполезно единение между собою. Руководитель, чтобы объединить, должен сперва объединиться со мной. Но единение между людьми во имя мое или владык, или посланных ими, всегда плодоносно. Все добрые единения хороши, но лишь при условии, если цель их – общее благо, ибо каждое начинание общего блага поддержано нами. Руководитель может объединить даже не знающих, если сам в единении с Учителем Света.